Глава 11. Оживший покойник. Ночь накрыла Покровский монастырь темной пеленой низкого северного неба, без звезд и луны, с облажными облаками, цепляющимися за верхушки сосен. Обитель давно уже погрузилась в глубокий сон. Только в маленькой часовне под лестницей в трапезную горели две свечи в медных подсвечниках, поставленных на край аналоя, за которым дежурный чтец читал требы за упокой Глеба Морозова. Монах у аналоя произносил молитвы монотонной, неразборчивой скороговоркой и, казалось, скоро усыпил бы сам себя, когда вдруг услышал посторонний шум, как будто что-то металлическое упало на пол. Устало подняв глаза от требника, инок осмотрелся. Но ничего подозрительного или странного вокруг он не заметил. Маленькое помещение на 3 сажени в глубину, да 2 в обхват. Большая икона распятия Господня с канонником перед ней, дюжина икон поменьше, развешанных по стенам, 4 лавки вдоль стен, на одной из которых мирно сопел в кулак утомленный службой инок Агапий, ожидавший своего часа. Глеб лежал на скамье посередине часовни, желтый и прозрачный, как восковая кукла. В неровном мерцании свечей тени, падающие на лицо, придавали ему иконописный и до жути пугающий вид. Успокоив себя троекратным крестным знаменем, инок вернулся было к чтению требника, как дремотное его сознание встрепенулось от неприятной мысли. Глеб лежал без серебряных эфимков на глазах. «Они, видимо, извинели, падая», — решил монах, прерывая чтение и шаря в темноте по полу в поисках куда-то закатившихся денег. С трудом он отыскал под аналоем 1 монету и встал, чтобы вернуть ее на место. Но, к его ужасу, скамья, на которой только что лежал усопший вельможа, была пуста. Похолодев до кончиков пальцев на ногах, монах обернулся в сторону выхода из часовни. Прямо перед ним, лицом к лицу, стоял Глеб Морозов. Глаза его были закрыты, а холодное лицо не выражало никаких чувств. «Петр же, познав его, яко Господь есть!» — произнес стольник сухим, дребезжащим голосом, оставаясь при этом недвижимым. Несчастный инок, закатив глаза, качнулся, оступился и, как подкрошенный, с глухим стуком упал на каменный пол часовни. Глеб, словно движимый посторонней силой, развернулся на месте и, натыкаясь на встречные предметы, направился к выходу, хриплым голосом голося, что есть мочи. «Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже!» Проснувшись, инок Агапий не стал дожидаться, когда оживший мертвец поравняется с ним. Вскочив с лавки, с выпученными от страха глазами, он побежал на монастырский двор, дико вопя по дороге благим матом, не в состоянии произнести что-то членораздельное. Произошедшей вслед за этим событием суматохи в монастыре не осталось ни одного спящего насельника. Двор быстро наполнился светом факелов, шумом и бегущими со всех сторон людьми, вопрошавшими друг у друга о причинах столь удивительной суеты в ночную пору. Как бы там ни было, а слухом земля полнится, и в результате спешили все именно в часовню. Как и днем, народу тут набилось столько, что встать негде было. но настроения и мысли у людей теперь сильно отличались от тех, что были еще недавно. Все были взволнованы, напуганы и растеряны. Никто не понимал, что вообще произошло. Божий ли это промысел или дьявольское наваждение? В самой часовне народ с ужасом и любопытством наблюдал, как Глеб Морозов, держась руками за аналой и по-прежнему не открывая глаз, пел срывающимся голосом богородичные стихи. «Господа, пойте, провозносите его вовеки, благословите ангели Господни, небеса Господня! Господа, пойте, провозносите его вовеки, благословите воды вся, я же превыше небес все силы Господни! Господа, пойте, провозносите его вовеки!» Все попытки иных смельчаков из челяди и монастырской братии заговорить с ним заканчивались неудачей. Глеб ничего не слышал и никого не узнавал. Это было странно, необычно и пугающе непонятно для окружающих. В гудящей, как пчелиный рой, толпе монахов и мирян стоял отец Феона, пришедший в часовню в сопровождении безмолвного, опасливо прижимавшегося к нему Маврикия. Он внимательно вглядывался в поющего псалмы вельможу, смерть которого сам свидетельствовал всего несколько часов назад, и хмурил брови. За свою долгую жизнь, полную опасностей и приключений, он повидал многое, что иным с лихвой хватило бы и на сотню. Но с ожившим покойником сталкивался впервые. Феона, читавший в чужих головах так же хорошо, как в своей собственной, чувствовал, что в воскресенье Глеба совсем еще несчастливая развязка истории, что будет продолжение, и это продолжение ему не нравилось, ибо несло скрытую угрозу, разгадать которую монах был пока не в силах. Поэтому и разглядывал Глеба вершок к вершку, в надежде заметить нечто, что упустил, возможно, утром в его покоях. Он подметил и восковую желтизну, и изменившийся голос, и странную слепоту, и глухоту стольника. Но все это не имело значения, пока не ясна была причина случившегося. Осматривая часовню, Феона обратил внимание на тихо стоявшую в дверном проеме Миланью. На удивление, служанка была совершенно спокойна и бесстрастна, словно это не ее хозяин только что восстал из гроба и блаженно голосил богородичные стихи, пугая окружающих. Но еще более странно было отсутствие ее хозяйки рядом с чудесным образом ожившим супругом. И это тогда, когда в памяти свежо неподдельное горе, каким она сопровождала его кончину. Почувствовав, что за ней следят, Миланья из-под лобья оглядела толпу собравшихся, обернулась и поспешно ушла прочь, словно ее это нисколько не трогало. Странное поведение Миланьи и отсутствие в часовне Авдотьи Морозовой только подтвердили подозрения отца Феоны. Не успела Миланья выйти, как в часовне появился встревоженный, хотя и пытающийся скрыть свое волнение, архимандрит. Его сопровождали заспанный и растерянный отец Келарь и протодиакон, а за ними семенил взъерошенный, как дикобраз, отец-аптекарь. Люди, собравшиеся в часовне, расступились, давая им проход. Все затаили дыхание, желая услышать, что скажет архимандрит. Паисий молча постоял перед поющим Глебом, ни один мускул при этом не дрогнул на его лице. после чего он повернулся к ожидавшему народу и произнес с нажимом: «Дети мои, Господь Бог явил нам еще одно из чудес своих, и восстал из мертвых, и попрал прах от ног своих, раб Божий Глеб. Возрадуемся же, братья, дарованному нам всем чуду». После его слов, произнесенных веско и убедительно, по рядам монахов пронеслись нестройные возгласы, и кто-то первый воскликнул, а толпа подхватила притягательное слово «чудо». «Чудо!» — крестясь на иконы, кричали монахи. «Чудо!» — вторили им пришедшие в часовню миряне. «Чудо!» — глотая слезы умиления, шептал простодушный послушник Маврикий, тряся отца Феона за край его мантии. «Это чудо!» — повторил архимандрит Паисий и, повернувшись к иконе распятия Христова, принялся молиться, истово крестясь и кланяясь в пояс. Присутствующие последовали его примеру. Кто-то из монахов запел канон. Все подхватили, и стены маленькой часовни задрожали, наполнившись густыми величественными звуками древней песни «Во славу Господа». «Благословите всяк дождь и роса, и все души Господа, пойте и провозносите его вовеки. Благословите огонь и вар, студень и зной Господа, пойте и провозносите его вовеки. Благословите росы и иней, леди и мраз Господа, пойте и провозносите его вовеки. Благословите слана и снези, нощи и днея, Господа, пойте и провозносите его вовеки. Благословите свет и тьма, молния и облацы Господа, пойте и провозносите его вовеки». Монахи пели хором, красиво и слаженно. Вместе с монахами, по-прежнему не отрывая глаз, пел воскресший. Впрочем, невзирая на озвученное архимандритом чудо, монахи опасливо отстранялись от поющего с ними стольника, вокруг которого в результате образовалось пустое пространство, которое суеверно никто не желал переступать.